Глава 7. «И возглавить комиссию должны непременно вы», — закончил свою пафосную речь всеволжский губернатор. «Почему же именно я?» — спросил Аристарх Павлович. Конечно, он и без того уже обещался Константину Арестовичу, что поможет непутевому его зятю. Однако хотелось услышать побольше конкретики. «Да как же, ведь вы маг земли и архитектор», «Ваше слово дорогого стоит», — добродушно улыбнулся Василий Феоктистович. «К тому же две другие кандидатки — дамы, а у нас ведь в провинции привыкли жить по старинке и дамскому мнению не доверять». Аристарх Павлович, напротив, с дамским мнением привык считаться. Не всегда так, как того хотели отдельные представительницы прекрасного пола, а по-своему — в особенности, если получалось быть объективным в отношении их достоинств. В пример для себя мог поставить профессиональный подход к делу у целительниц. К ведьмам с их талантами относился с особым почтением и никогда не спорил ни в личном, ни в профессиональном. А муз своих и вовсе любил безмерно. Музы отвечали взаимностью. И как при таком положении дел Аристарх Павлович в свои 46 снова оказался одиноким холостяком, понять было сложно. Нет, осознавал, конечно, что далеко не подарок со своими внезапными порывами к путешествиям и стремлением к уединению, которое необходимо было для творчества, развития силы и познания собственной сути. Но все же, без музы не творилось. «И кто же эти кандидатки?» — спросил он не без любопытства. «Ведьма и некромантка», — как и само собой разумеющимся высказался Василий Феоктистович, «весьма достойные особы. Марта Митрофановна — зарегистрированная ведьма, единственная в нашем городе, потому в комиссию сразу же приглашение получила. И госпожа Бланшар, вдова и племянница профессора Синицкого, который возглавляет общемагический факультет нашего университета». Аристарх Павлович с измальства отличался богатым воображением, потому сразу представил себе и Марту Митрофановну, ведьму преклонных годов с непременным цыганским платком на голове, и вдову Бланшар, солидную даму обширных достоинств в просторном черном балахоне и почему-то с лорнетом, как у княжны Белолипицевой. «Будет весьма любопытно познакомиться», — сказал он вежливо. «Непременно, непременно познакомитесь», — пообещал энтузиаст Василий Феоктистович. «Госпожа Бланшар нынче тоже отужинает с нами». Разговор происходил сразу после обеда в губернаторском доме, к которому они с Константином Арестовичем успели прибыть из имения князя Белолипицева. Князь сразу и полностью занялся ненаглядной Настасьюшкой, прелестной девицей 8 лет от роду, а Аристарха ангажировал его зять, предпочитавший не тянуть со взятием за рога. «Расскажите теперь, что не так с этим домом», — предложил ему Аристарх. Дела, из-за которых губернатору срочно понадобилось продать доставшееся городу за бесценок имущество, Аристарха не касались. Иное дело — сам особняк. Константин Арестович только разжег по дороге его любопытство, а сейчас настало самое время его удовлетворить. «Если бы я знал, дорогой вы мой Аристарх Павлович», — тяжело вздохнул Василий Феоктистович, «мы бы с вами сейчас не беседовали». «И все же, расскажите о прежнем владельце». Аристарх Павлович был отлично осведомлен, что люди зачастую и сами не отдают себе отчет, как много знают. Главное — задавать вопросы и внимательно выслушивать ответы. «Прежний владелец был из Чудин. Вот и все, что мне известно», — пожал плечами губернатор. «Сам я их тут не застал, не столь давно в должность вошел. А особняк в городской собственности числится. Потому как отписал его господин Бабарыков перед уходом всему Всеволжску». «Это как же? Завещание составил в пользу города?» — не сразу понял Аристарх. «Письмо он оставил моему предшественнику. Так, мол, и так. В связи с уходом особняк мой и все имущество воном принадлежит с такого-то дня городу Всеволжску», — пояснил Василий Феоктистович. «Чудины, говорят, всегда были жили на особицу, а тут ни с того ни с сего ушли и все нам отдали». Про чудинов Аристарх Павлович знал до прискорбия мало. Действительно, был жил такой народ, вроде бы и рядом с русским, а все ж сам по себе. Кузнецам и артефакторам их не было равных, и знаниями они не делились. Напротив, хранили свои секреты, но цены за работу свою ставили разумные. Потому в империи чуть ценили и ни в каких делах не препятствовали. «Ну а документы какие-либо на особняк имеются?» — продолжил расспрос Аристарх Павлович. «А как же, и опись двора с постройками, и в городской обывательской книге отметка. Но тут уж вам лучше Ивана Карловича спросить». Тут губернатор махнул рукой куда-то в сторону, и подле него тут же вырос незаменимый помощник с папочкой. В папочке той были не только нужные выписки из городских регистрационных книг, но даже и чертежи, что чрезвычайно Аристарха порадовало. С чертежами этими он и провозился до того момента, как был зван на ужин. Там его подстерегала первая неожиданность. А так о кокетке не первой молодости, которая щедро одарила такими недвусмысленными авансами, что Аристарху даже стало неловко перед хозяевами дома. Второй неожиданностью стала обещанная некромантка. Вдова оказалась красоткой, едва достигшей рубежей третьего десятилетия. Платье лилового колеру в самом выигрышном свете обрисовывало все ее формы, отнюдь не обширное, а очень даже интересное, да еще и подчеркивало необычный оттенок красивых глаз. Аристарх почти против воли стал наблюдать, как она аккуратно ест, как удивленно приподнимает брови, вслушиваясь в слова собеседника, как говорит с достоинством и по делу. Странно, но Екатерину Аркадьевну более всего занимали разговоры между полицмейстером и господами, что возмущались вмешательством полиции в их частную жизнь. Но еще более странным стало то, что и Константин Арестович заинтересовался тем же. Улучив минутку, когда после четвертой перемены блюд дамы заговорили о своем, а мужчины собрались перебираться в курительную комнату, он негромко произнес: «Аристарх, сделай милость, посмотри на этих двоих». Тут последовал выразительный взгляд в сторону графа Хованского и отставного полковника Старкова. «Как ты умеешь? Не нравится мне, как они себя ведут в доме моей дочери». «Для вас, Константин Арестович, хоть сережку из ушка», — кивнул с улыбкой Аристарх. «Только после жду рассказа о том особняке, что купец Бабарыка в городу оставил». «Ага, вижу, заинтересовался ты», — удовлетворенно отметил князь Белолипецев. «Но ступай, в курительной комнате иной раз много интересного можно услышать. Ступай, ступай, при мне они говорить не станут, а вот на тебя внимание сразу не обратят». В курительной комнате действительно говорили о занятных вещах, если таковыми могут считаться убийство и его расследование. У Аристарха даже начала складываться стройная теория о причинах срочного созыва комиссии. Однако к графу и полковнику он присмотрелся. Была у Аристарха Павловича такая способность понимать о человеке больше, чем тому бы хотелось. Он и сам не знал, в чем тут дело. То ли в магии, то ли в природной наблюдательности. Все же художник способен замечать малейшие движения лицевых мышц, из которых складываются и улыбка, и гримаса разочарования, и ледяное презрение. А многолетние медитации приучили с вниманием относиться ко всему, что происходит здесь и сейчас. Художник в нем спал уже довольно долго, зато наблюдатель тренировался ежедневно. Так что выводы о гостях губернатора не заставили себя ждать. «Граф Хованский — игрок», — отчитался он перед Константином Арестовичем после того, как гости разъехались, а хозяева отправились спать. «Полагаю, давно проиграл и земли, и дом, и фамильные ценности. Вы обратили внимание на драгоценности графини?» «Зрение уже не то», — с хитрой гримасой ответил князь Белолипецев. «Да и не досуг было ее рассматривать». Зрение у Константина Арестовича было, может, и не орлиное, но для человека вполне острое, потому жалеть его Аристарх не стал и продолжил. «Это подделки, изящно замаскированные иллюзией. Видимо, сейчас граф проигрывает ее приданое». Константин Арестович кивнул. «Тот-то, я думаю, отчего ж Хованский живет в гостинице, а не в собственном доме? А полковник?» «Старков, возможно, и служил когда-то, но до полковника не дослужился. Он шулер, и даже, может быть, вообще не Старков». «Да», — протянул князь недовольно, — «совсем у Васьки нюх потерялся. Всякую шелупонь в дом приглашает. Завтра поговорю с ним». «Не торопитесь, Константин Арестович», — возразил ему Аристарх. «Что-то связывает вашего зятя с этим Старковым-нестарковым. А Василий Феоктистович, сколь я мог заметить, человек скрытный и давление не любит. Сегодня в беседе вопрос всплыл, что не так с домом Чудина, так он «не знаю», — говорит». «Знает, точно знает», — согласился Константин Арестович. «И по этому поводу поговорю тоже». «Уж по этому поводу точно не стоит», — улыбнулся Аристарх. «Об этом догадаться нетрудно. Убили его покупателя прямо накануне сделки». «Ах, ну я же вам говорю, что молодой человек не убивал. Я видела его ночью. Он вышел прямо из номера графини Хованской, а после спустился с балкона». Дама, что явилась пополудни к Фоме Самсоновичу, была из той категории дам, что связно излагают лишь свои мысли по поводу нарядов, хотя их портнихам сыскной начальник тоже бы не позавидовал. В отношении же какого-то неясного убийства и такого же смутного молодого человека и вовсе в голове ее случилась такая каша, расхлебать которую Дружкин уже через четверть часа отчаялся полностью. Он пообещал баронессе Мельнихт, что непременно все проверит и все поклёпы с молодого человека снимет, хотя имя его так и не было названо, а обстоятельства были столь туманны, что и говорить, пожалуй, не о чем. Баронесса позволила себя проводить к выходу из кабинета и уже на пороге объяснила. «Конечно, сама бы я не пришла, но мадам Бланшар давеча очень просила все вам рассказать». «Мадам Бланшар?» — напрягся Фома Самсонович. «Это же все меняет. Умоляю, госпожа Мельнихт, повторите еще раз, где и с кем происходила ваша любопытнейшая история». Дама без возражений развернулась назад и сказала доверительно. «Понимаете, я подумала, что если уж урожденной княжне Рахмановой не зазорно знаться с полицией, то и моя честь не пострадает». Фома Самсонович только собрался закрыть за нею дверь и взяться за самопишущее перо, как в отделение ввалились городовые Горохов и Корчун, толкая перед собой какого-то мужчину. «Споймали, ваш бродь!» — доложил Горохов. «Едва не утёк душегубец!» «Ах, это он!» — воскликнула за спиной баронесса. «Он не виноват, я же вам говорила!» «Я точно не виноват!» — подхватил неизвестный душегубец, внешности, надо сказать, самой благородной. «Господа полицейские, совершенно и ни в чем не виноват!» Одет он был по последней моде, в плюшевый пиджак, под коим был виден жилет и белоснежная рубашка, а на ногах под дорогими касторовыми брюками оказались ботинки, которые и прояснили всю картину. «Вы нашли господина, который отдавал в починку ботинки с нужной нам подошвой?» — спросил у подчиненных Фома Самсонович. «Так точно, ваше благородие!» — обрадованно доложили те. «Представьтесь, сударь!» Со вздохом предложил задержанному, и теперь было ясно зря, начальник сыска. «Алексей Платонович Гурьев», аккуратно выдирая рукав своего пиджака из лапы Корчуна, объявил тот. «Право слово, господа, произошло недоразумение. Вот и прекрасная дама говорит, что я не виноват». «Пройдите в кабинет, Алексей Платонович. Все остальные свободны», — распорядился Фома Самсонович. «Да как же ваш бродь?» — возразил Горохов. «Он ведь так ловок, кабы не сбежал!» Фома Самсонович с трудом сдержался, чтобы не рявкнуть начальственно, но вместо этого распорядился. «Горохов, поезжай за некроманткой, да поторапливайся!» Корчун толкнул открывшего было рот товарища в бок и за обоих ответил. «Так точно, ваш бродь!» После чего, наконец, господина Гурьева удалось завести в кабинет. Баронесса затрепетала грудью и ресницами, едва дверь за ним закрылась. А Фома Самсонович с тоской подумал, что все же прав был Тамарцев, и некромантка еще устроит им всем веселую жизнь. Та определенно читала его мысли, потому как не успел он усесться за стол, дверь снова распахнулась. «Искали, Фома Самсонович», — деловито уточнила урожденная княжна Рахманова. «Доброго дня, баронесса! О, неужели нашелся ваш герой?» Нет, некромантка была ему нужна, очень, но как специалист своего дела, а не как следователь в юбке. С другой стороны, допросить влиятельных господ, что всю ночь, по словам Лавра Кочнева, играли вместе с покойным немцем, ему так и не удалось, несмотря на положительную полицмейстерскую резолюцию. отставной полковник Старков чуть не спустил Тамарцева с лестницы, а граф Хованский вообще отказался говорить. А жаловаться напротив обещал, и это были лишь двое из списка игроков. «Нашелся», — радостно ответил ей задержанный. «Позвольте представиться, Гурьев Алексей Платонович. Но хоть убей, не пойму, чего от меня хотят полицейские господа». «А», — махнула рукой мадам Бланшар, — «ничего серьезного. Просто расскажите, где вы провели прошлую ночь. Ту, когда спускались с балкона гостиницы «Астория». «С балкона? Я? Вы, должно быть, меня с кем-то спутали», — покачал головой Алексей Платонович и даже руку правую к груди приложил. «Довольно балагана», — не выдержал Фома Самсонович. «Баронесса, вы узнаете этого человека?» «Конечно», — радостно закивала та. «Это он выходил из номера графини Хованской, а после спустился с балкона». «Вы слышали, Алексей Платонович?» — уточнила некромантка. «Свидетельница вас узнает». «Но я ее не узнаю», — сделав ударение на «я», ответил задержанный. «Прекрасно. Тогда я вас арестую по подозрению в убийстве господина Штельха», — резюмировал Фома Самсонович. «Дамы, вы свободны. Андрющенко, уводи задержанного». Андрющенко с утра разбирался с жалобой уличной торговки Мамалыгиной на хозяина питейной Тимофеева, потому в отделении отсутствовал. Но задержанный о том знать не мог и испугался. «Помилуйте, господин полицмейстер, я впервые слышу об убийстве и не знаю никакого господина Штельха!» Теперь господин Гурьев приложил к груди обе руки. «Начальник сыскного отделения, титулярный советник Дрожкин», исправил его Фома Самсонович. «Дозвольте, сударь, ваши ботинки». «Как, при дамах?» — изумился тот. «Похоже, этот балаган сегодня уже не закончится». «А дамы отвернутся», — бесстрастно ответил Фома Самсонович. Ни одна из присутствующих дам даже не попыталась сделать вид, что ей неинтересно. Баронесса и вовсе не сводила глаз с лица господина Гурьева, а грудь ее продолжала трепетать. «К чему же ботинки?» — спросила она. «Может быть, начать с пиджака или брюк?» «А вот к чему, Ольга Станиславовна!» — Фома Самсонович достал свой блокнот. «Сейчас мы с вами слечим узор на подошве ботинок господина Гурьева и рисунок следа, оставленного на балконе гостиницы «Астория», чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений». Похоже, его ответ слегка разочаровал баронессу, зато задержанный занервничал. Понимал, что улики неопровержимые. «Любезный Фома Самсонович, могу я вас спросить о приватном разговоре?» «Могли бы, если бы не запирались с самого начала», — произнес Дрожкин по-прежнему бесстрастно. «А теперь извольте доказать, что не убивали комиссионера Штельха». «Но я действительно его не убивал. Я даже не знаю, кто это», — продолжал нервически Гурьев. «Труп господина Штельха обнаружили утром в номере гостиницы «Астория», — любезно подсказала некромантка. «А вы как раз выходили оттуда нетривиальным образом, потому вызвали подозрения». «Но я же сказала вам, он не виноват», — вмешалась баронесса. Терпение Фомы Самсоновича почти закончилось. «Я в самом деле не виноват, но честь дамы, вы же понимаете», — своевременно высказался Алексей Платонович. «Пф», — презрительно ответила баронесса. А вот теперь терпение закончилось окончательно. Фома Самсонович непререкаемым тоном выставил даму из кабинета. «Алексей Платонович, вот вам бумага, вот перо». Он подвинул задержанному все названное. «Извольте подробно описать ваше похождение в гостинице «Астория» и спуск с балкона в особенности. Имя той, чья честь вам так дорога, разрешаю не указывать». «А может, обойдемся без бумаг?» — серьезным тоном спросил тот. «Но не мог же я при дамах говорить вам о таком». «Жду подробностей», — сменил гнев на милость Фома Самсонович. «В котором часу вы прибыли в гостиницу?» Выяснилось, что в гостиницу он явился в половине 12-го, как гость одного из проживающих там господ. «Которого?» — немедля уточнил Дрожкин. «Барона фон Шталя, кажется», — несколько неуверенно ответил Гурьев. «Он представился несколько неразборчиво». Неразборчивое знакомство состоялось в кофейне. Да-да, в той самой кофейне госпожи Андреевой, где в тот вечер побывал убитый Штельх. Потому Фома Самсонович попросил рассказать о том поподробнее. «Да ничего особенного», — Просто выпили кофе, а потом Пелагея Романовна подошла. Слово за слово барон стал расспрашивать, где в нашем городе можно в карты перекинуться. Она и говорит: «В Астории, мол, сама лучшая игра». А он в ответ: «Да я там и живу». «И?» — поторопил свидетеля, раз речь о мадам Андреевой и картах пошла, Фома Самсонович. «Видите ли, прежде я за помощью к ней, к Пелагее Романовне, обращался. Ну, чтоб в Асторию попасть и моей даме не навредить. А в тот день ей задержаться было надобно. Вот мы и попросили барона провести меня как собственного гостя». «А Пелагея Романовна, она вам кто?» — старательно скрывая хищный интерес, спросил Фома Самсонович. «Сводничество, оно, конечно, не уголовное преступление, однако же определенным образом характеризует». «Мне? Никто. Всего лишь добрый, отзывчивый человек», — вздохнул Гурьев. «Мы с моей дамой у нее в кофейне и познакомились. Бедняжка, она столь несчастна со своим супругом, что не могла не вызвать сострадания». «Сострадание? Теперь это так называется?» Фома Самсонович только головой покачал, но продолжил свои расспросы. «А господина Штельха вы в кофейне точно не встречали? Может быть, Пелагея Романовна про него упоминала?» «Да говорю же, не знаю никакого Штельха», — возмутился Алексей Платонович. Пришлось смириться с неудачей. После того, как барон фон Шталь провел господина Гурьева в гостиницу, тот уже никого и ничего не видел, кроме своей бедняжки-графини. «Почему с балкона-то полезли?» — полюбопытствовал под конец Фома Самсонович. «Что было с лестницы-то не спуститься?» «Да так вот как-то получилось», — засмущался вдруг герой-любовник. «Граф по лестнице поднимался. Вот и решил я, лучше с балкона». Спустя четверть часа, когда, прояснив все подробности, Фома Самсоныч прощался со свидетелем, в кабинет заглянул профессор Морев собственной персоной. «Уж простите, Фома Самсонович, что отрываю, но времени дожидаться нет. С утра ректор распорядился: Алексей Платонович, а вы тут какими судьбами?» «Это такая занимательная история», — снова надел на себя маску ничего не понимающего человека господин Гурьев. «Я вам, Савва Петрович, чуть позже расскажу». «Знакомы, стало быть», — вмешался Дрожкин. «Ну как же, Алексей Платонович мой коллега, доцент с кафедры истории государства нашего», — подтвердил профессор. «Так вот, Фома Самсонович, ректор Светицкий с утра распорядился по просьбе полицмейстера сделать снимки покойного Штельха, так что я привез вам и заключение свое, и фотографии, с надеждой, что своему полицмейстеру вы сами их и передадите». И протянул Фоме Самсоновичу и папочку, в какие обычно свои заключения вкладывал, и несколько фотографий покойного немца. На онах был тот как живой, хотя живым-то Дрожкин его никогда и не видел. «Благодарствую, Савва Петрович», — начал было сыскной начальник, как вдруг заметил, что вставший почти со стула Гурьев обратно так и плюхнулся. «Что такое?» — с каким-то странным предчувствием спросил Фома Самсонович. «Это же он», — с почти детским удивлением ответил свидетель. «Барон фон Шталь».